Глава 5. На страже сновидений. Ходить по чужим снам я не любил. Все мои последние вылазки заканчивались расстройствами и какими-то совершенно мелочными драками. Нормальных противников давно не попадалось, а тратить свой свет на всякую ерунду мне не хотелось. Вот поэтому я так активно изучал дубля. Он должен получиться совершенным, самостоятельным, обладающим теми из моих навыков, что я сам в него заложу. Вот сейчас, например, я бы создал спрайта, вложил ему умение ходить по чужим снам, направил бы в сон Владимира, а сам смотрел его глазами. Тогда я был бы в безопасности, так как я не знаю ни одного мага, который мог бы через дубля достать его хозяина и надавать ему по роже. Создать обычного дубля несложно. Есть несколько простых приемов. Первый – это создать спрайта самого себя. Новичков часто выбивает при таком фокусе от эмоций, ведь они по факту видят астрального двойника, который похож на создателя, как две капли воды. Я знавал одну девицу в юности, которая создавала сама себя, затем занималась с ней сексом. Говорит, очень непередаваемые ощущения. Возможно, не спорю, но я до таких опытов как-то не добирался и не хотелось. Второе – это использовать зеркала из стены. Просто вытаскиваем из них дубли. С зеркалом вот вообще круто выходит, но только при одном условии – уровень осознанности должен быть весьма высок. Опять же, новичков может выбить, если они увидят неведомую херню вместо себя, но со временем эти эмоции уходят, и работать с дублями становится легче. Первые двойники получаются чаще всего тупыми и бесполезными. Они стоят, открывают рот, как рыбы, молчат или мычат. Некоторые даже разговаривают, но несут такую ахинею, что быстро превращаются в ловушки внимания, которые проще уничтожить, чем переделать. Это, кстати, одно из главных правил сновидца – не трать время на переделки. Делай с нуля хорошо. Не получился спрайт или предмет – уничтожь, создай следующего. И вот почти всегда дубли выходят бестолковые, тупые, немощные. Любая попытка их обучить приводит к падению осознанности. И чего я только не пытался делать, все бестолку. На помощь пришел тот, кого я и уважал, и ненавидел одновременно. Данила, один из фамильяров московского Ковина. Этот плешивый старикан в свое время чуть не стал моим учителем, и мы очень часто встречались. Мне была уготована ужасная и мерзкая участь стать фамильяром его дочери Жени, чего я как настоящий мужчина просто не мог позволить. Сидеть под каблуком инфантильной силиконовой сучки ради подачек с барского стола? Спасибо, пусть найдут другого. Хорошо быть магом снов. У тебя много путей, ты волен сам выбирать, куда идти. Вот вам ведьмы, вот госслужба, а вот... Данила дал мне один чудесный совет. Создавать спрайтов в глубине локации. Я не сразу понял, почему он так говорит, но потом до меня дошло. Как же я сам не догадался до такой банальности. Любой сновидец знает, что глубины нашего ОС – это погружение в подсознание, и чем дальше мы уходим, тем интереснее нам попадаются объекты и спрайты. Поэтому я той же ночью осознался в своей песочнице, нашел вход в метро, а там еще люк и добрался аж до каких-то пещер. Там я встретил мужика в длинном плаще и сразу превратил его в себя. Результат превзошел все мои ожидания. Дубль оказался очень крутым. Это был почти я. Он даже помнил что-то из моей прошлой жизни. Например, как я отказывался жрать гороховое пюре в садике, а когда его в меня буквально затолкали, то заблевал все вокруг, даже надсмотрщицу. Весело было. Я уже и забыл тот случай, но иметь доступ к моей памяти, даже уже закрытой от себя самого, это так себе достижение. Но все равно я обрадовался и заставил его делать то же самое, что и я. Тест был простой – пройти сквозь стену, парить над землей, использовать телекинез, напасть на другого спрайта, создать банан. И со всем этим он справился, но с некоторыми замечаниями. Через стену прошел только частично, рука застряла. Над землей парил, но недолго, а потом упал, но встал и весело улыбнулся. Моя школа, никогда не унывать. Телекинезом мог кидать только маленькие предметы, меня он даже на 5 сантиметров не смог поднять. На другого спрайта напал, но просто ударил его по голове, убивать не стал и уж иссушать тем более. Разочарование. Банан создал, но почему-то синего цвета, и на вкус он был как виноград. Тем не менее, я посчитал, что данный архидубль справился со своей задачей. Потом меня выбило, но уже через 2 дня я снова был в метро и занялся экспериментами. Свежесозданный дубль оказался чуток умнее, и я решил отправить его на другой уровень собственного сна. Создал портал и попросил туда сходить. Провал. Дубль не вернулся. А я ведь даже не понял, как с ним связь налаживать. Да, это был целиком мой косяк. Я понимал, что нужно двигаться в этом направлении. Мало создать крутого дубля. Его нужно направить. Его нужно обучить быть самостоятельным. Какова вообще связь между уровнями снов? Может ли дубль передавать мне информацию напрямую? Насколько он должен быть самостоятельным? Справится ли он с простым заданием, передачей артефакта или диалогом? Как мне понять, что дубль был иссушен, а не просто развалился при попытке вернуться назад? И таких вопросов были десятки, потому что я хотел просчитать все варианты. Вот и сейчас я отправил своего продвинутого дубля в сон Владимира. Я хотел видеть его глазами, слышать его ушами и говорить его ртом. Но, увы, все сломалось. Я успел увидеть только алое марево и золотые искорки. Знак нехороший, но и неплохой. Кто-то создал защиту, и простой дубль разбился об нее. Выходит, что придется опять идти самому. Значит, к гонорару добавим 0. Как ни крути, а энергии тянут друг друга. В данном случае сновидческая денежную. Я создал портал. Он получился лиловым. Опять же, дурной знак. Я такой цвет не любил. Его часто использовала Анника, которую я терпеть не мог. Да, мои порталы сильно отличались от тех, что создавали ведьмы. Я вкладывал в них намерения и сигнализатор. Цвет портала показывал мне уровень опасности перехода. Да, о подобном мало кто задумывается из сновидцев, но я старался думать на 2-3 шага вперед. Поэтому чем темнее был портал, тем опаснее была обстановка за ним. Лиловый — это еще так себе. Я вот несколько раз побывал в черных. Вылез. Правда, тело ломило потом почти неделю, так что уровень опасности невысок, но придется потрудиться. Ну ничего, завалю там всех, причем жестоко. Сегодня мне хочется оторваться. Похеру на ком. Сновидцы, спрайты. Нужно сбросить злость за неудачи с дублями. Я оказался в чулане, полном старых вещей. Архетипичная комната, которая есть у всех. У Владимира вот она завалена всяким хламом из детства и юности. Он стар, судя по игрушкам, что лежат на полу. Я поднял небольшую тетрадку. Армейский дневник. Такой раньше был у всех. Красиво разрисованный, с кучей песен, стихов. Ракетчик. Понятно. Если закопаться тут и не потерять осознанности, то можно многое узнать о своем клиенте, ну или о том, кому вы попали в сон. Только вот мне сейчас это не нужно. У клиента и так проблема, а я в его прошлом ковыряюсь. Я отодвинул в сторону лошадь-качалку и подошел к двери, покрытой паутиной. Это хороший знак. Это значит, что Владимир не сильно зависит от своего прошлого и редко заглядывает в него. Настоящее у него гораздо интереснее. Да, я с такими уже сталкивался несколько раз. У некоторых клиентов чулан был в превосходном состоянии. Все вещи как новенькие. Дорожат, значит. Но зачем? Толку цепляться за прошлое, которое даже не совсем твое? Я это давно уже не просто закрыл на ключ, а похоронил. Закопал настолько глубоко, что никакой другой сновидец до него не доберется. Кто я? Какая разница? Служил ли? На кого учился? Кем был? Кем хотел стать? Это все пройденные этапы. Главное, кто я сейчас. Я открыл дверь и вышел в широкий коридор. Опять же, хороший знак. Коридор – это наш образ мышления и жизни. Это канал, ведущий нас по всему пути. Чем он шире, тем лучше. Узкие коридоры принадлежат обычно убогим и серым мудакам, застрявшим на одном уровне развития. Владимир не из таких. Радует. Я остановился и активировал второе зрение. Здесь много дверей, но мне нужна та, за которой находится владелец сна. Она обычно ярче остальных. Да, вот и она, пятая по счету. Остальные могут вести либо в его воспоминания, либо на другие уровни его сна. Это знает любой сноходец. Только новички начинают ломиться в первые попавшиеся двери в чужом сне, а потом рассказывают какие-то глупые байки. Я подошел к нужной двери, но не стал ее открывать сразу. Здесь нужно играть тоньше. Я уже четко знаю, что сон охраняется. Дубль пал, пытаясь пробиться сюда. Поэтому я создал еще одного, подмигнул ему, отошел в сторону и жестом указал открыть дверь. Тот кивнул и сразу же потянул ручку на себя. И сразу же упал, сраженный несколькими длинными шипами, зазубренными, как пила. Хреново. Я тут же вошел внутрь комнаты и понял, что оказался внутри спальни. Тонкие зеленые линии обозначали кровать и несколько ярких пятен коконов. Владимир и еще двое. Алых, темных с фиолетовым оттенком. Вот почему портал был такой же. Все сходится. Я моргнул и вернулся к обычному сновидческому зрению. «Доброй ночи, дамы и господин», — вежливо сказал я и опустил руку, чтобы в любой момент достать саблю. «Что?» Владимир растерянно начал оглядываться. Две прекрасные девушки, ласкавшие его половой орган, тут же повернулись ко мне, и я сразу понял, с кем имею дело. «Да уж, необычно и странно». «Это сон», — сказал я. «Так бывает, Владимир. Не факт, что вы сейчас осознаетесь, но то, что сейчас произойдет, вы точно запомните». «Какого хрена тебе надо?» – зло прошипела сексуальная блондинка. «Да ты соси, не отвлекайся», – с улыбкой сказал я. «Доставь клиенту удовольствие, а я пока займусь твоей подругой. Меня-то уж точно на вас обеих хватит». Девушки переглянулись и оставили Владимира. Они неестественно изогнулись, их лица исказились, а затем они поползли по кровати в мою сторону. «Из чего бы это демонологам ввязываться в такие дела?» – спросил я. «Он же ведь бизнесмен средней руки. Ваша выгода в чем?» Суккубы налетели на меня одновременно. У них появились крылья, на лицах застыли ужасающие маски с длинными клыками, возникли классические демонические хвосты. Пальцы с острыми когтями были готовы вонзиться в мою плоть. В общем, женщины приняли свое естественное обличие. Атака быстрая, стремительная, но недостаточно. Золотая сабля мелькнула в моей руке, и я сразу же взмахнул ей. Брюнеточку с сиськами, что закачаешься, тут же отбросила в сторону, а я уже ввел удар вниз, чтобы зацепить ее подружку, блондинку. Отлично. Совсем жалкие твари попались. Типичные соблазнительницы. Все, что они умеют, это соблазнять и высасывать жизненные силы у лежачего спящего мужика. Маломальски опасный противник, и они сразу же лажают. Только вот демонологи уже давно переняли нашу фишку. Шлюхи никогда не работают в одиночку. Да, мы упали на пол, держась за раны, а я услышал дикий рев справа. Деревянная дверь разлетелась в щепки, и в спальню ворвался здоровенный демон с пылающим мечом. Здоровенный гад. Но я таких уже мочил. Правда, в полях лимба, а не в спальне. Увидев меня, он замер. «Ты!» – заревел он. «Да я это я. Дальше что? Ты хоть понимаешь, с кем имеешь дело?» Демон застыл в нерешительности, смерил меня взглядом, а затем бросился в атаку. «Идиот! Я таких в лимбе пачками валил, что он о себе возомнил!» Я тут же создал перед ним дубля, примитивного и тупого, который ошарашенно начал оглядываться. Огненный меч разрубил его от плеча до паха, но благодаря этой жертве я выиграл момент. Я взлетел в воздух, мгновенно сократил расстояние между нами и вонзил саблю в лицо демона. Его вопль был настолько громок, что тут же выбил Владимира из сна. Раненые суккубы дико завизжали и начали исчезать, как и мир вокруг нас. Да, сон клиента без его присутствия долго не просуществует. Я опустился на пол и для профилактики рубанул сабли, оставив длинную огненную дугу на теле демона. «Не смейте больше приходить к этому человеку», — сказал я. «Он под моей защитой». Но тупой демон не унимался. Он лишился глаза, из его груди сочилось пламя, но он все-таки попытался ударить меня еще раз. Какая глупость. Я оттолкнул его телекинетическим ударом, а затем вонзил саблю в солнечное сплетение. Тот отшатнулся и выронил клинок. «Ты пожалеешь!» – воскликнул он на прощание. «Это вряд ли», – не согласился я. Демон исчез, а мир вокруг меня начал тускнеть. Скоро он совсем исчезнет. Передо мной вспыхнул яркий алый портал, и я скривился в улыбке. «Приглашение. Демонологи зовут меня на аудиенцию. Как мило, но идите нахер. Не люблю я с вами во снах общаться. Найдете в реале. Контакты знаете. Аривидерчи». Я закрыл глаза и представил, как проваливаюсь сквозь пол. Меня тут же выбросило в пространство между сновидениями. Темнота и сплошной космос. Перед глазами замелькали гипногогические картинки других снов. Однако я уже знал, что пора просыпаться. Хватит с меня снов и приключений. Я хочу проснуться. Дело сделано. Я открыл глаза и тут же увидел, как вибрирует мой айфон. Владимир? А кто же еще? Демонологи не звонят. Они находят в реале. А со мной даже особенно трудиться не надо. Я на ладони. Статус пока позволяет. Это вам не конец 90-х. «Александр, у меня сейчас такой сон был, вы не поверите!» «Сбавьте голос, Владимир», — сказал я. «У меня тут под боком ведьма спит, сновидит. Можете помешать ей своими воплями». «Извините, но сон был таким ярким!» Я поставил звонок на удержание и прошлепал на кухню. «Продолжайте». «Там были какие-то девушки, красивые, как богини, но... Потом стали страшные, как демоны, а потом появились вы с мечом золотым и давай рубить их, а потом явился сам дьявол, и вы ему прямо в голову вонзили меч. Вот это да! Я проснулся в полном здравии, и вы не поверите, Александр, у меня снова... это...» «Все в порядке, Владимир», — сказал я и достал из пачки собрания зеленую сигарету. «Вот пока у вас это, будете жену. Не дайте ей в вас разочароваться. А я продолжу стоять на страже ваших снов. Какое-то время, конечно». «Кто это были? Демоны, да?» «Вы один хрен не поймете. А в церкви их не отмолить. Какая вам разница? Нужно бить в корень, понимаете? Кто-то их к вам посылает. Я лицо значимое, они со мной свяжутся. И дальше пойдет торг за вашу задницу». «Что? Простите?» Владимир опешил. «До скорой встречи. А пока приготовьте $5000, сказал я. «Это аванс, невозвращаемый. Окончательная сумма зависит только от вашей жадности». «Что вы имеете в виду?» «Вы еще не поняли?» — гаркнул я в трубку. «Вы в жопе. За вас взялись демонологи. Это настоящие черти. Они просто так не отвяжутся. За вас будет целый аукцион. Со мной свяжутся их представители, и ставки будут только расти». «Но я нанял вас». «А я не благотворительная организация. Сразу же сказал, готовьте деньги. Цена может оказаться высокой, и я единственный, кто может вас вытащить из этой задницы или оставить в ней. Чего молчите? Прихерели там? Ничего страшного, Владимир. Так в жизни и бывает. Сидите себе, собирайте игрушки всякие дорогие, стареете, а потом к вам приходят и говорят, что все, баста, пора закругляться. Печально, а куда деваться? Особого выбора у вас нет, либо я, либо демоны». «Но что они от меня хотят?» «Без понятия. Пока они просто посылают ваши сны суккубов, которые высасывают вашу силу и жизнь. Я им по жопе надавал, но это временный эффект. Пришлют новых, если мы все вместе не придем к общему решению. Так что будут торги. Я этих тварей знаю». «Кто они? У меня есть определенные связи. Можно решить подобные дела». «Не смешите мои подштанники, Владимир. Кого вы привлечете? Бандитов? Киллеров? Брату свою? Тут же совсем другой уровень. Нет, если у вас есть связи с крутой бандой сновидцев-маргиналов, которые рискнут собственной жопой, чтобы защитить ваши сны, тогда давайте». «Что? Тишина? Вы слишком долго жили в своем прекрасном реальном мире. Теперь в него вторгается нереальный. И что вы будете делать? Вы даже осознаваться не умеете. $5000 сегодня, в том же суши-баре. Жду вашего приглашения. Ну, либо ждите повторения событий через несколько дней. Тогда я попрошу уже 10000». «Вы негодяй и подлец, Александр!» «Если бы за каждый раз, когда я слышу эти слова, мне давали по доллару, я был бы уже миллионером». «А вы не боитесь, что я просто найму людей здесь, в этой реальности, чтобы они позаботились о вас?» «Вы вот сейчас только ценник накручиваете этими тупыми угрозами, Владимир». Я рассмеялся в трубку. «Смерть для меня не имеет никакого значения. Эта реальность для меня лишь сон. Я приду за вами с той стороны, и вы умрете. Навсегда. Даже без возможности перерождения. Не верите в него? Тем хуже для вас». «Хорошо», — ответил Владимир уставшим голосом. «Я понял вас. Я позвоню позже». «Не забудьте пихнуть свою жену», — посоветовал я ему на прощание и нажал на красную кнопку. Вот же дуболом. Ну, сука, они старье все такие. В 70-е он был комсомольцем, дрочил на свой значок. В 90-е начал собирать бригаду из спортивных ребят, подмял пару рынков, потом выше. Вот тебе и капитал, вот и суши-бары, вот и японские повара. Жалко ли мне его? Ни капли. Нет за ним ни силы настоящей, ни веры. Обычный бизнесмен-ворюга. Уверен, что на своем пути, как Грегору бабла, завалил парочку людей, умыл руки в крови. Это норма для таких ребят. Бездари, тупье и трупье, которое умудрилось совершенно незаслуженно подключиться к нужным потокам. И таких тысячи. Кто занялся металлом, кто нефтью. Подмяли под себя все богатство огромной страны и теперь считают себя вышками и элитой. А по сути, говно обыкновенное, которое даже двух слов связать не может. Сразу же, сука, мне угрожать начал. И базар ведь был про 5000 баксов. Для него это копейки, а он жмется, как целка на паперти. Тьфу. Ни хера они не понимают. Ни о том, что ждет их после смерти, ни о подготовке к этому моменту. Хапают, как ебаные хомяки за обе щеки. Для себя, для детей, в банке европейский. А толку? Ты же сдохнешь, сука тупая, и дети твои сдохнут. Все сдохнут. А вы знаете, что там за гранью? Нет. Но очень хотите узнать. Правда, тогда, когда вам уже ни хера не светит, ибо весь свет, вся энергия ушли на это хапужество. И что вы делаете? Начинаете срочно искать учителей, креститься, вступать в секты, ибо такой хомяк только под конец своих дней понимает, что там дальше есть еще что-то. Только вот билет в рай не продается, его надо заслужить, а у вас нет ни времени, ни сил, так что туда вам и дорога, в море забвения. Я довольно поерзал плечами. Владимир мудак, это стопудово. Угрожать мне, сука, вздумал. Мне? Киллерами в реале. Вот идиот. Я его последний шанс вообще. Надеюсь, что до него это дошло. А начнет выпендриваться, так я его лично отправлю в такие дали, что до смерти скафандра не вернется. «Ладно, надо успокоиться, взять себя в руки и отпустить это говно. Я просто терпеть не могу, когда всякие упыри начинают мне угрожать. Ты же ко мне за помощью пришел, я тебя предупредил, я тебе цену назначил, а ты давай киллеров подсылать. Жопа тебе, Владимир, если ты не одумаешься, а по-хорошему я бы лично тебе в рожу плюнул». Я встал, достал зерновой кофе и засыпал его в кофемашину. Адская херня тут же заверещала, и я закрыл дверь на кухню. Пусть Тесс спит. Да, она глупая, но это моя женщина, а к своим я испытываю некоторую снисходительность. Да, она нелюбимая, но это нормально. У меня так часто бывало. Любил я в своей жизни только двух, и все меня отвергли. Шучу. Одна умерла. И полюбить Тесс не могу. Нет в ней той вишенки на торте, ради которой я готов и в огонь, и в воду. Ну или она есть, только я ее еще не раскопал. Тесс прикольная, я о ней забочусь, помогаю ей, и да, использую ее. Как и она меня, но любви нет, с моей стороны, и не будет. Любит ли она меня? Ха, она меня боготворит, ибо знает, кто я такой, но этого недостаточно. Я принялся пить кофе в полной тишине. На кухне висел маленький телевизор, но я никогда его не включал. Мне было совершенно неинтересно, что творится в большом мире. Кто сегодня президент, кто кого убил, какая команда победила в полуфинале. Что модно в этом сезоне, какие цунами потрясают чьи-то берега. Это все шум. Иногда реальный, но чаще всего искусственный. Я уже много лет не жил этим уровнем сна. Он был мне неинтересен. Я относился к нему как к ОСу, ни на чем не сосредотачивался, чтобы не попасть в ловушку внимания. Вот почитал ты новости про то, как автобус перевернулся где-нибудь в Сочи, и сразу же начинаешь искать подобные случаи, уточняешь про марку автобуса, его характеристики, а какая была дорога, какие погодные условия. Сам не замечаешь, как тебя уносит черт знает куда. Ловушка сработала. Приходишь в себя бессмысленно листающим путевки в Сочи. Нафиг это все. Несколько часов жизни тупо просрано, протуплено. И так всегда. Этот мир полон ловушек, и мы должны видеть их и обходить стороной. Но как тогда учиться новому? Учиться нужно тому, что принесет тебе выгоду или удовольствие. От пустых знаний нет никакого толку. Они созданы для обывателей и для поддержания бесед с ними. Честно, я не знаю, кто сейчас президент Америки, Грузии или Турции. Да и российского плохо помню. Ельцин? Что-то мне подсказывает, что нет. Ха, отлично. Я не знаю президента страны, в которой живу. Это уже показатель, это уровень. Моя отрешенность воистину стала фантастической. Айфон зазвонил, и я поморщился. Какие же на нем мерзкие мелодии. Иссушил бы создатели этого дерьма. Да только где они, кто они? Пофиг на них. Я взял телефон и провел по зеленой иконке с трубкой. Я никогда не представлялся, никогда не говорил первым. Я всегда ждал, когда звонящий представится сам. «Никаких алло, здрасте. Если кто-то тебе звонит, значит, этот звонок важен для него, не для тебя. Ты и дальше мог пребывать в своем мирке, залипать в ловушечке». «Александр?» — поинтересовался томный женский голосок. «Это вы?» «Допустим», — ответил я и отхлебнул кофе. «Меня зовут Жанна. С вами хотят встретиться». В телефоне сексуально вздохнули. «Вы?» «Я бы с удовольствием встретился с обладательницей такого голоса. Уверен, что вы так сексуально не только говорите». «Я не против, Александр, но вам точно не понравится. Вы же уже знаете, кто вам звонит». «Конечно. А вот вас настолько сильно поглотил симбионт. Вы еще обладаете человеческим сознанием или полностью отдались инфернальному?» «Через час вас ждут в Англитере. Не опаздывайте». «Понятно. Хорошо живете, на широкую ногу. Не думал, что вы уже настолько хорошо тут обосновались. Все-таки времена сейчас сложные. Кризис вот недавно был, насколько я помню. А вы...» «Ой, все». Голос томно вздохнул, и незнакомка повесила трубку. Я усмехнулся и допил кофе. «Пора одеваться. Скоро встреча с местной ячейкой демонологов. Кто у них там сейчас главный? Не знаю, хоть убей. Забавно».